Глава 2. Абулиус. Необычный привал. Искусник давеча ругался, что человек должен знать, за что получает наказание. Однако он совершенно не брал в расчет, что детям иногда хочется просто пошалить. Ведь так забавно получается, привяжи нить к чужой двери, да постучись. Хозяин пробует открыть, а дверь сопротивляется, назад отпружинивает, как будто с той стороны кто-то стоит и тянет ее на себя. Вот как сейчас. Большая красивая усадьба, в ней богатей напомаженный живет. Хочет дверь отворить, а никак. Вон как злится, аж красный весь стал. И это еще не все. Он теперь зло свое на слугах и домочадцах сорвет. А это вдвойне прекрасно, потому что сам такой хлыщ чаще пройдет и не заметит. А вот слуги его другой раз не побрезгуют пнуть просто так, от безнаказанности. Вот и пускай вспомнит, что им тоже перепасть может ни за что, ни про что. Оставив свою жертву биться за выход из родного дома, Абулиус щелкнул вожжами и покатил за город к лагерю. Так бы любовался, конечно, еще, но старик велел не задерживаться. Что-то удумал. Что? Не сказал. Но ученик уже давно перестал пакостить искуснику просто так. Ему только если за дело, и то с оглядкой, ибо чревато. Рыжик по велению своего учителя закупился провизией, что означало «пора в путь». Вот только всегда выезжали с рассветом, чтобы до вечера успеть пройти десяток-другой лиг, а сейчас-то время близится к полудню. Пришло бы какое судно в порт, понятно, ведь хотели дальше по реке плыть. Но в порту по-прежнему пусто. Ей-ей, что-то удумал кордосец, но что не говорит, только хихикает. Ничего, Абулиус уже не ребенок и не станет скакать вокруг, упрашивая рассказать. Потерпит и сам все узнает. Поэтому, когда старик велел выступать и поворачивать в обратную сторону, ученик лишь флегматично пожал плечами. Мохнатки вяло булькали, не желая никуда идти. Может, обленились на отдыхе, может, дневная жара виновата. Обычно-то по утренней прохладе выходили. Даже Толлиус заметил и ехидно спросил. «Что, разучился без тренировки-то?» Уши Абулиуса заолели. Но он не стал оправдываться, сосредоточившись на чародейском управлении животными, проигнорировав обидную шпильку. Наконец, стадо тронулось, а когда закончились сады по обочинам дороги, ученик даже смог немного расслабиться. Теперь у своенравных животных не будет такого стимула бежать в разные стороны. Начались луга, кое-где чередующиеся пашней. То тут, то там, в стороны от главного пути, убегали колеи к дальним участкам. Еще через какое-то время таких ответвлений стало совсем мало, зато начались первые следы раскопок. Старик на удивление велел сворачивать на одну из таких дорог, петляющую между ям. «Смотри, животину не сгуби!» — сурово прикрикнул искусник на ученика, хотя уже подстраховался сам, возвел мобильный защитный купол. На широком тракте с таким проблемы, а тут никого нет, не шибешь, и животные не разбегутся. Отъехали вбок недалеко, не дальше лиги, и Толлиус велел встать на цветущем лугу. Мохнатки тут же соблазнились запахом нектара и уткнули носы в землю. Абулиус по привычке огляделся, не видать ли хозяев. Нигде никакого шевеления, только ветер пускает легкую рябь по траве. Воровство? Относительное. Всю растительность химеры не съедят, не вечно же они тут будут пастись. А может и вовсе бесхозная земля? По крайней мере, никто здесь не косит и ничего специально не сажает. Уж чего-чего, а травы в империи хватает. Одна беда, не очень питательно. Целый день нужно стадо пасти, чтобы животные наелись, и времени на дорогу уже не остается. И чего старик тень на плетень наводил? Так бы и сказал, что решил сегодня денежки на корме сэкономить, подумал про себя Абулиус. Впрочем, такой вариант его вполне устраивал. Он тут же надвинул соломенную шляпу на глаза и завалился на спину, рассчитывая подремать часок-другой в телеге. Настойчивое тыканье тростью в бок не дало сбыться этому сценарию. Понятно, искусник сам хочет устроиться в телеге. Ничего, мы не гордые, можем и на травке. В теньке от повозки еще и лучше. Абулиус молча соскочил на землю, сорвал травинку, сунул в рот, но расположиться на новом месте не успел. «А лошадь распрягать я буду!» — настиг его возмущенный голос наставника. Ученик слегка вздрогнул от раскаяния. И правда, что же это я? Понятно же, что надолго расположились. Но даже когда лошадь оказалась в загоне, старик не дал парню вкусить талику дневного сна. «Ну а теперь рассказывай, что придумал», — с хитрецой в глазах потребовал он. Вопрос застал Аболиуса врасплох. Он искренне не понял, о чем речь. Вроде бы никаких шалостей не замышлял, а когда задевал что-то, Толлиус узнавал об этом лишь по факту или же не узнавал вообще. Слово «придумал» подразумевало, что речь идет о чем-то, что внук трактирщицы только собирается учинить, то есть о будущем. В общем, парень впал в ступор, из которого его вывел укус овода. Шлепнув себя по щеке, Аболиус с чувством оскорбленной невинности возмутился. «Ничего я не придумал!» Только эта фраза почему-то вызвала у искусника обратную реакцию. «Вот тебе на! Совсем бестолковый, что ли? Даже ничего-ничего предложить не можешь!» Старик явно потешался. «Ну раз так, бери лопату и копай!» «Как знал, что понадобится! Специально в телегу положил!» «Где копать-то?» — потерянно спросил Рыжик. Толлиус широким жестом обвел вокруг. «Да где хочешь, там и копай, раз не придумал!» С этими словами старик сунул в руки помощника дряную лопату с кривым сучковатым черенком. Аболиус посмотрел на учителя, на лопату в своих руках, опять на учителя. «Так зачем копать-то надо?» — выкрикнул он в отчаянии, потому что голова отказывалась понимать то, что тут происходило. «Древние артефакты выкапывай, ты же хотел!» Искусник хихикнул. «Что найдешь, тащи в телегу, я потом посмотрю». Рыжик улыбнулся. До него наконец-то дошло. Действительно, это весьма интересно. Очень хотелось найти какую-нибудь ценную вещь из прошлых времен. Поискав взглядом подходящее место, парень обнаружил три расположенные рядом оплывшие ямы. След давнишних раскопок. Рассудив, что просто так кучно копать не стали бы, пристроился рядом. Заодно с глубиной определился, на которую нужно рыть. Дело шло, на удивление, крайне медленно. Земля тяжелая, влажная, жарко. На потное тело роем летели слепни. Хорошо еще не в лесу, там бы от корней деревьев спасения не было. Обливаясь потом и тяжело дыша, парень размышлял о том, что искать сокровища не такая простая задача, как казалось. И хорошо бы заставить копать вместо себя кого-нибудь другого. Или хотя бы помочь себе искусством. Поблизости никого не было, так что вариант переложить работу на чужие плечи отпадал сам собой. Что же касается искусства, нужных плетений мальчишка не знал. По сути, все, что он мог, это хорошо справляться с нитями. Все остальное находилось в зачаточном состоянии. Сил хватило едва на час работы. Ямка получилась всего по пояс, причем не больше шага в каждую сторону. Аболиус понял, что ему необходимо отдохнуть и попить. В телеге был бурдюк с водой. Искусник, разумеется, вообще не копал. Он дрых в повозке, развалившись на соломе. Вроде бы все правильно, все логично. Куда ему, старому? Но Аболиус от этого зрелища почему-то разозлился. Поймать живого слепня для него труда не составило. Сейчас он прилепит к нему коротенькую невидимую нить, а другой конец — к затылку учителя. Тогда старик ее не заметит, зато слепень будет его кусать и жужжать над ухом, не улетая. Чтобы работать с нитью, Аболиус переключился на истинное зрение и тут же заметил массу интересного. Во-первых, искусник не спал, а работал. Во-вторых, что он делает, было непонятно, но создавал он что-то большое. Забыв, что хотел пить, со слепнем в пальцах, Аболиус принялся наблюдать, силясь разобраться, что происходит. Наблюдать пришлось недолго. Нашелся овод, который укусил старика самостоятельно, без помощи арабосского мальчишки. Толлиус охнул и открыл глаза. «Что, нашел?» — вопросил он, осмотревшись. Очнувшийся Аболиус сейчас же потянулся за водой и, не глядя на учителя, недовольным голосом принялся отчитываться. «Мал я еще лопатой махать, тут взрослый нужен, а нанимать мужиков без денег никак. Я пробовал в мохнатку вселиться и через нее копать. Не подходит она для этого. Тут другая химера нужна, типа крота, только побольше раз в 100». Парень забулькал, глотая воду прямо из горлышка, после еще чуть-чуть на голову полил. Потом продолжил. «Был бы паук цел, можно было бы ему лапы специально сделать, как лопаты. Вот греб бы хорошо. Может, сделаем?» «Вот заладил про голема. Сказал же, сделаем. Потом. Оно, конечно, лапы-лопаты, это ты интересно придумал. Но тут все равно мало будет. Тут все перекопать надо. А вообще главное, что ты подумал, наконец. В голосе Толлиуса послышалось удовлетворение. Он даже поощрительно кивнул. Я уж решил, толку не будет. Ты так за лопату схватился, копать побежал. Самому-то не смешно? Абулиус насупился. Ему было совсем не смешно, но искусник не обратил на это никакого внимания. «Ты вот что, неси-ка лопату и клади в телегу. Ее еще вернуть надо. Как принесешь, я тебе скажу кое-чего. А пока мне тут подготовиться надо». Рыжик побежал чуть ли не со всех ног. Очень уж хотелось посмотреть, как старик будет готовиться. Он был уверен, что сейчас Кордосец объяснит то плетение, которое так старательно и долго плел. А потом из-под земли один за другим полезут архейские амулеты. Торопился он не зря, сумел увидеть всю подготовку. Только лучше бы не бегал, подготовка к делу не относилась. Искусник выбрался из повозки, сбросил свой плащ, спустил штаны, покряхтел за колесом, облачился обратно и к моменту возвращения ученика занял свое место на соломе. Прежде чем что-то сделать, нужно сперва хорошенько подумать. Так он начал свой урок. Впрочем, эту фразу Толлиус не уставал повторять практически на каждом занятии. Подумать, что хочется получить, какие условия, как это можно было бы сделать, и есть ли возможность сделать именно так. Если нет, то надо вернуться на шаг назад и думать еще. Итак, что мы хотим? Абулиус, ожидая продолжения, молчал, поэтому старик пихнул его тростью и повторил вопрос. «Выкопать яму», — ответил ученик, потирая бок. «Хе, яму, а вот и неправильно. Яму. Ну давай по-твоему, пусть будет яма. Сам сейчас поймешь, что яма тут не главное». «Понятно, что артефакт найти главное, но ведь без ямы-то никак не достанешь», — принялся защищаться Абулиус, уловив недовольство учителя. «Все правильно сказал. Да только сам-то понимаешь, где ошибаешься?» Ученик нахмурился и на всякий случай отодвинулся подальше, чтобы опять не получить тростью. «Вижу, что не понимаешь. Эхе-хе, молодежь пошла, одно баловство на уме, а как подумать надо, так...» Абулиус решил, что Кордосец сейчас опять уйдет в долгие пустые разглагольствования, как он это любит, но тот его удивил. Найти артефакт и выкопать его, и копать, пока не найдется артефакт, две большие разницы. Можно рыть бездумно, но это дольше и затратнее. Деревенские лопатами копают на авось, а мы-то можем сперва найти и только потом копать в нужном месте. Итак, наша цель — найти. Что дальше? «Как найти-то?» — нахохлился Рыжик. «Не видно же под землей». «А, у вас есть плетение, чтобы под землей видеть?» Толлиус помрачнел и буркнул. «Было. Аккурат до Шаратона было. Да только так в посохе осталось. Не влезло в амулет. Купил давно, ни разу не пользовался. Вот сейчас бы впервые сгодилось, а нет его больше». «Эх, да ладно. Я его разбирал тогда и воссоздать смог, но теперь это не так просто». Старик вздохнул, потом встрепенулся. «Не стал я его заново изобретать. Не совсем оно нам подходит. Тяжело с ним пришлось бы. Им хорошо, когда точно знаешь, что ищешь. А мы-то точно не знаем, что тут земля хранит. В общем, по-другому искать будем, не глядя». «Как не глядя?» Абулиус опять ничего не понимал, и его растерянность явно забавляла Кордосца. «Так, закрой глаза. Закрыл? Сможешь меня найти?» «Смогу». «Как? Ты же меня не видишь». «Так я вас слышу». «Ага. Ну так теперь подумай и скажи, как можно что-то под землей найти?» Абулиус неуверенно спросил. «На слух? А разве артефакты пищат?» Толлиус без размаха снова пихнул отрока тростью и без тени улыбки сказал. «Вот ты сейчас вскрикнул, но я тебя не на слух нашел. А как?» Парень хотел было ответить, что взглядом, но осекся. Глаза они уже обсуждали. «Палкой нашли, на ощупь!» — воскликнул он. «Можно втыкать в землю нить и по сопротивлению догадаться, земля там или артефакт!» Сообразил, наконец. Покровительственно заметил искусник. «Только не все так просто. Артефакт может быть крохотным. Ткнешь рядом и не заметишь. Или в камень попадешь. А камни нам не нужны. Поэтому одной нити мало. Сеть сплетем и...» «Можно и одной, «Только раскрутить, как колесо у мельницы», — встрял Аболиус. «Любую мелочь нащупаем. А у сети все равно ячейка размер имеет». Старик задумчиво пошлепал губами. «Твоя правда, так лучше. Да только переделывать не буду, уже сеть сплел. И у нее против твоей нити один плюс есть. Если что крупное найдем, то сетью обнять можно и понять размер и форму. И второе. Тут тебя не спрашивают, такого ты не знаешь, а у меня готовое плетение есть. Нам не любая вещь нужна, а только такая, где искусство осталось. Поэтому моя сеть будет ловить не все подряд. Камни и древнюю рухлядь по боку». «И золото?» — уточнил ученик. «Да пойми ты, такие ценности найти огромная удача нужна. Не умею я отличать золото от камня или железа, а дремлющее искусство почуять могу. Поэтому его и будем искать». Плетение Толлиуса оказалось на полуручном управлении. Старик посылал его в определенном направлении, а когда оно достигало границ его чувствительности, разворачивал и гнал в противоположном. Это можно сравнить с тем, как пахарь ходит за плугом по делянке туда-сюда. Аболиус заикнулся было, что если проложить маршрут для плетения от себя вокруг по спирали, то можно ничего не делать вообще, просто ждать сигнал. Однако искусник, недовольно насупившись, сказал, что рассчитать движение плетения по спирали очень сложно. Можно задать последовательность контрольных точек, но тоже непросто и точность не та будет. И сигнала никакого нет. Нужно самим бдеть. Сделать-то его можно, но время идет, и пора бы уже начинать испытание. С последним ученик спорить не стал. Тоже счел, что давно пора уже паковать артефакты, а не слушать долгие рассуждения, ежемоментно рискуя получить тростью. Плетение нырнуло под землю и исчезло из виду даже в истинном зрении. Земля глушила. Внешних проявлений и вовсе не было никаких. Ни травинка не шевельнулась, ни песчинка. Признаться, парень ожидал какого-нибудь проявления активности под землей. Например, вспучивание почвы там, где шарит сеть учителя. Толлиус все же как-то отслеживал работу своего творения. Аболиус быстро разобрался, что к чему. От амулета старика под землю уходило несколько нитей, управляющие и сигнальная, но посмотреть с их помощью картинку, словно чародейским оком, оказалось невозможно. Одним словом, поиск артефактов таким способом проходил скучновато. Парень решил, что учитель вполне справится самостоятельно, без посторонней помощи. Кстати говоря, око у путешественников было. Единственный чародейский артефакт, сохранившийся после того, как бывшего настройщика мана-насосов арестовали соотечественники. Аболиус достал красный камень и попробовал посмотреть через конструкт. Увы, под землей он был слеп точно так же, как сам мальчишка. Стало совсем скучно, и парень задумался над дилеммой. Подремать или же сложить костерок и разогреть обед или ужин. Что-то подсказывало, что и то, и другое в своем обычном порядке сегодня вряд ли будет, и холодное жевать не хотелось, если можно сделать горячее. Выбор пал в пользу второго. Только требовалось разжиться дровами. Поле, конечно, не лес, но кустов хватало. Некоторые ямы заросли ими так, что и не подлезешь. Пускай ветки тонкие, но большое пламя и не нужно. Вооружившись топором, Аболиус отправился воевать с зелеными зарослями.